Глава 20. Оля положила перед Петром разблокированный телефон с открытым сообщением. Мужчина посмотрел на нее, взял гаджет и устремил взгляд на то, что ему предложили изучить. «Ну, ни хера себе!» — протянул он, откидываясь на спинку стула и возвращая взгляд к Ольге. «И это причина твоих вчерашних слез?» «Да», — честно призналась девушка. Оля стояла рядом. Она решилась на многое. Первым шагом было признаться Петру, довериться ему. Ей было важно, как он отреагирует. Еще вчера она проигрывала в голове сюжеты, и все они ей не нравились. Еще больше не нравился угол, в который целенаправленно ее загонял Виталик. Что с ним случилось, что он настолько низко опустился? Чем больше Оля размышляла, снова и снова перечитывая полученное сообщение, тем горче становилось. Получается, она совсем не знала человека, с которым прожила больше года и от которого родила ребенка. А Петр, она доверилась ему с неким страхом и надеждой. Громов повертел в руках телефон, не спеша его отдавать. «Значит так, Оль, дай мне сутки, может, даже до вечера, а потом, если мои предположения подтвердятся, я приду к тебе с предложением». Оля медленно кивнула. Она не рассчитывала, что Петр по щелчку пальцев решит ее проблемы. Или рассчитывала. Щеки пылали от смущения и надежды. И тот самый ехидный голосок, что всегда активировался очень некстати, пропел, что мужчина как раз и заботится о своей женщине. А Петр вчера явно дал понять, что она его. И Оля была бы дурой, если бы не поняла этого. Она проводила Петра на службу, отметив, что ему безумно идет форма. Мало того, что он обладал развитой мускулатурой, которая уже обеспечивала ему сексуальность, форма добавляла того необыкновенного антуража, перед которым женщинам устоять сложно. Кажется, и Оля начинала поддаваться. Весь день не находила себе места. То есть, что получается? Не отойдя от одних отношений, Оля готова начать другие с мужчиной, который пока плохо вписывался в систему ее координат. Вечером она встречала Петра вместе с Сашей. Та раскапризничалась и наотрез отказывалась ложиться спать. «Хулиганит?» — улыбнулся мужчина, подмигивая малышке. Та замерла, вцепилась в ногу матери, но плакать перестала. «Я помою руки и потом возьму ее». Оля, смотря на то, как мужчина разувается, вспомнила, что курьер ей 2 часами ранее привез экстренные контрацептивы, которые она так и не выпила. Что она творит, непонятно. Безумие какое-то. Сашулька, оторвавшись от матери, быстро поползла за Петром. У мужчины все же оказалась информация и предложение, которое Ольга впоследствии приняла. Виталий ожидал ее в кафе, неподалеку от квартиры, в которой они раньше жили. До родов они часто сюда заходили выпить кофе после прогулки, поесть мороженое, иногда поужинать и посмотреть футбол. Оля, входя в кафе, ожидала, что ее захлестнет волной ностальгии. Ничего подобного. Нигде не дрогнула и не воскресла в памяти. Напротив, Оля равнодушно отметила изменения в интерьере. Повесили новые лампы и сменили обивку диванов. Бывший занял место, куда они чаще всего садились, когда оно было свободно или не забронировано. Не раздеваясь, Оля прошла к столику. Виталий, прищурив глаза, наблюдал за ее приближением. На столике перед ним стоял заварочный чайник. Оля подошла к столику кивнула в знак приветствия, распахнула пальто и опустилась на диван напротив Виталия. Мужчина насмешливо вскинул брови кверху и демонстративно прошелся по Ольге придирчивым взглядом. «Не разденешься даже?» Оля мысленно подбодрила себя. «Главное, не реагировать на его тон и штыки. Не стоит. Итак...» Расположив сумку на коленях и придерживая ее больной рукой, открыла и достала деньги. «Здесь вся сумма». Девушка положила стопку пятитысячных на стол, не таясь и не думая о том, что их кто-то может увидеть. «Это уже не ее дело». «Ты с ума сошла?» — быстро взвился Виталик, хватая деньги и пряча их под столом. «Ты чего светишь баблом?» «Пересчитай», — холодно заметила Ольга. Она сидела с прямой спиной, желая как можно быстрее закончить встречу. Петр прислал за ней машину. Ольга собралась ехать на такси, но мужчина сразу отмел этот вариант. Спорить Оля не стала. Стоило признать, что ей становилось дискомфортно от осознания того, что придется ехать с деньгами в такси. Пусть сумма и не была огромной в понимании большинства людей, но для Ольги существенно. «Значит так, да?» — Виталий спрятал деньги под курткой. «Быстро ты! Не ожидал, вот честно!» «Я тоже много чего не ожидала». Оля горько покачала головой, продолжая внимательно изучать человека, с которым делила кров и еду. «С ума сойти, Виталь! Ты со всеми так? Или только я удостоилась такой чести? Собирать чеки, квитанции? Ты даже поход в кино записывал и сосчитал». Мужчина недобро оскалился и откинулся назад, вытянув руку по спинке дивана. «А как ты хотела, дорогая? Девочки сейчас пошли ушлые, прожженные. Вам только бабло подавай, по ресторанам води, подарки дари, а потом вы хвостом вертите, не даете, начинаете капризничать. Или как в твоем случае. Хочешь свалить от меня? Да ради бога. Только верни все деньги, что я на тебя потратил». «Я вернула. Все до копейки. Все? Мы в расчете?» Как Ольга не крепилась, в горле образовался ком. Еще захотелось схватить чайничек и запульнуть им в лощеную морду Виталика. Сидит довольный, радуется, что провернул отличное дельце. И ведь ничего нигде у него не дрогнет, не корежит мысль, что он обирает мать своего ребенка. «В расчете», — досадно заметил он. «Что, бабло ебать дал? Быстро ты его развела». Петр предупредил, чтобы Ольга не реагировала на оскорбление, не вступала с бывшим в перепалку. Он прав. Зачем что-то говорить, доказывать, объяснять? Оля мысленно досчитала до пяти, потом поднялась, как и двое мужчин в коротких пальто, занимающие столик напротив. «И что? Ты уже свалить собираешься? Не поговоришь даже со мной? О чем?» «Слушай, Оль, я могу помочь. Я узнавал насчет квоты и Виталий Сергеевич». Мужчины оказались рядом с ними. Оля сильнее вцепилась в сумку, поправила пальто. «Да, чего надо, я занят», — грубо обрубил Виталик, покосившись на куртку, под которой спрятал деньги. «Уделите нам несколько минут», — спокойно проговорил один из мужчин, доставая корочку. Оля развернулась и направилась к выходу, стараясь не думать о том, что будет дальше. Это не ее заботы. Петр прав. Виталик поступил подло. Любая подлость должна быть наказана. «У тебя возникнет желание прекратить. В какой-то момент тебе станет его жалко. Накатит ностальгия. Поэтому, как только отдашь деньги, уходи. Ребята поговорят с ним и без тебя. Сразу говорю, блондиночка, никто твоего бывшего физически прессовать не будет. Достаточно того, что успели собрать только за сегодня. Если копнут дальше, а там уже копнут, будет еще интереснее. Твой бывший муж несколько лет уходил от налогов, плюс проворачивал незаконные операции на фирме, где работал. Доказательства он сам же себе и накопал. Смотри, все очень просто. Берем один месяц. По его же квитанциям выходит, что он потратил на тебя около 20 тысяч. Плюс на тот момент он уже платил ипотеку, взнос 40 тысяч. Его официальная зарплата 45 тысяч. Идем дальше. Отчисления были только с 45 тысяч. Дальше еще интереснее. Если брать год, когда вы познакомились, он купил квартиру. Взнос 2 миллиона. Налоговый, он, естественно, скажет, что деньги дали родственники и прочее. Но маховик уже запущен, и ребята будут копать. Поэтому, Оля, уже через пару дней после того, как ты вернешь ему ту сумму, которую он якобы потратил на тебя за время ухаживаний, проживания и т.д. и т.п., он позвонит тебе и попросит о встрече со мной. Я могу изначально присутствовать при ваших разговорах, если ты захочешь. Оля отмела последнюю мысль. Нет, она сама. Брать деньги у Петра было сложно. Он точно их вернет, усомнилась она. Даже не сомневайся. Оля, поставив локоть на столешницу, прикрыла ладонью губы. А у тебя нет проблем с налоговой? Хотела разрядить атмосферу, немного смягчить. Петр довольно хохотнул. «Ты хочешь узнать, сколько я зарабатываю и есть ли у меня связи с налоговиками? Поверь, блондиночка, я могу позволить себе спокойно снять энную сумму со счета». Кровь прильнула к щекам Ольги. «Все, я поняла, не продолжай». И спрятала лицо в ладонях. Стыда не было, было что-то другое.